Глава 15. О благотворительности. Почему в цивилизованном обществе нужно подавать милостыню? Я возражаю не против милосердия. Безразличие к нужде ближнего – страшный грех. Сострадание слишком прекрасно, чтобы променять его на холодную расчетливость. Едва ли не все великое, что происходило в нашем мире, так или иначе вызывалось состраданием. Любое значительное дело имеет цель помочь людям. Проблема в том, что мы слишком мелко смотрим на это великое и прекрасное побуждение. Если сострадание призывает накормить страждущих, то почему в нас не рождается еще более значительное желание сделать само явление голода невозможным? Если у нас хватает сострадания помочь людям, попавшим в беду, то, с моей точки зрения, его обязательно должно хватить и на то, чтобы эту беду не допустить. Подавать легко. Гораздо труднее исключить необходимость подаяния. Для этого надо видеть не просто беду отдельного человека, а причины его несчастья. Конечно, необходимо сделать все возможное, чтобы облегчить его нынешнее положение. Но останавливаться на этом временном улучшении нельзя. И самое сложное здесь как раз заставить задуматься о причинах. Многие люди готовы просто помочь бедной семье, но вот тех, кто возьмется искать способы устранения бедности вообще, гораздо меньше. Профессиональную благотворительность я не терплю, равно как и любые способы наживы на проявлениях гуманности. Как только мы начинаем систематизировать и организовывать помощь ближнему, начинаем заниматься ею профессионально и с определенным расчетом, в этой помощи пропадает сама суть, подменяясь бездушной холодностью. Подлинная человеческая помощь не нуждается в учете и рекламе. Намного больше сирот находит приют у частных лиц, нежели в официальных заведениях. О пожилых людях гораздо чаще заботятся друзья, чем, собственно, дома престарелых. Так же, как и семьи, куда более склонны брать взаймы у других семей, чем в кассе взаимопомощи. Все это говорит о том, что человеческое общество на гуманной основе способно само о себе позаботиться. Следует серьезно задуматься, как долго нам еще следует способствовать коммерциализации естественной человеческой склонности к милосердию. Профессиональная благотворительность не только бесчувственна, она приносит больше вреда, чем пользы, потому что она унижает принимающего подаяние и заглушает его самоуважение. То же самое делает и сентиментальный идеализм. Не так давно у нас широко распространилась идея, что обслуживание – это то, на что мы вправе для себя претендовать. Бесчисленные толпы людей обратились за помощью в преисполненную благих намерений систему социального обеспечения. Целые слои нашего населения впали в состояние инфантильной и избалованной беспомощности, вечно ожидающей помощи свыше. Делать что-то за других стало настоящей профессией. Конечно, в этом заключалось похвальное стремление оказать услугу ближнему. Но это нисколько не способствовало ни повышению уверенности в собственных силах, ни устранению тех проблем, вследствие которых возникала сама необходимость в подобных услугах. Вместо самостоятельности и уверенности в собственных силах в людях развивали инфантильную мечтательность. Но даже не это самое страшное. Хуже всего, что такая благотворительность почти всегда провоцирует в тех, кому оказывают материальную помощь, острое чувство обиды. Часто раздаются жалобы на якобы неблагодарность тех, кому помогли. Ничего удивительного. Во-первых, слишком многое из ежедневной благотворительности – откровенная фальшь, а не идущая от всего сердца сострадание и участие. Во-вторых, никому не доставляет удовольствия положение человека, принужденного обращаться за помощью. Такая социальная работа приводит к нарастанию напряжения в обществе. Тот, кого облагодетельствовали, чувствует себя униженным подачкой. И большой вопрос, не следует ли также чувствовать себя униженным и дающему? Благотворительность никогда не ведет к полному решению проблем. Благотворительная организация оправдывает себя только тогда, когда изо всех сил стремится снять необходимость в собственном существовании. В противном случае она работает на себя и становится еще одной непроизводительной единицей. Необходимость в благотворительности отпадает, когда всех, кого считают неспособными зарабатывать на жизнь, переведут из непроизводительного класса в производительный. В предыдущей главе я рассказал о наших экспериментах на фабриках, доказавших, что при достаточном разделении труда на производстве найдется место и калекам, и хромым, и слепым. Научному производству совсем не обязательно быть монстром, пожирающим все вокруг. Если так, то оно не выполняет свои задачи в жизни общества. И в промышленности, и вне ее хватает работы для физически сильного человека. А есть и другие, не менее многочисленные виды деятельности, где требуются специалисты искуснее средневековых мастеров. Мельчайшее разделение производственных операций всегда дает возможность проявить себя и физически одаренному человеку, и тонкому мастеру. Когда господствовал ручной труд, искусный ремесленник часами просиживал за абсолютно неквалифицированной работой, и это было расточительно. Но поскольку в те времена изготовление почти любой вещи требовало от одного мастера и квалифицированного, и неквалифицированного труда, не слишком глупый, не физически немощный человек не мог овладеть ремеслом. Ремесленник, работающий сугубо вручную, может рассчитывать только на самый скудный заработок. У него не будет излишков. Считается само собой разумеющимся, что в преклонном возрасте его будут поддерживать дети или за их неимением общественность. Но в этом нет никакой необходимости. Разделение труда позволяет найти место для каждого. Предельное разделение производственных операций предоставляет больше рабочих мест для слепых и калек, чем в действительности существует таких людей. И на любом из этих мест человек, которого по неразумности могли записать в объекты благотворительности, получит возможность зарабатывать не меньше, чем самые смышленые или крепкие. Расточительно давать здоровому человеку работу, с которой справится и калека. Ужасно расточительно заставлять слепого плести корзины. Также расточительно посылать осужденных в каменоломни на изготовление пеньки и на любую другую бесполезную, незначительную работу. Хорошо организованная тюрьма должна не только самоокупаться, но и давать возможность заключенному прокормить семью или, если он один, скопить определенную сумму, которая поможет ему встать на ноги после выхода на свободу. Я не сторонник эксплуатации арестантов и не хочу, чтобы они превратились в рабов. Эта затея слишком мерзкая, даже чтобы говорить о ней. В организации тюремного труда мы явно переусердствовали и в любом случае начали не с того конца. Но пока у нас есть тюрьмы, их можно органично включить в общую промышленную систему, и они станут производительными единицами, работающими на пользу обществу и на благо самим заключенным. Я знаю, что есть такие законы, дурацкие, принятые бездушными людьми, которые сильно ограничивают масштабы тюремного производства. Говорят, что они приняты по воле рабочего класса, но рабочим они вовсе не нужны. Дополнительные издержки, налагаемые на все общество, не идут на пользу ни одному из его членов. Если не забывать о необходимости обслуживания, в любом сообществе всегда найдется больше работы, чем тех, кто может ее выполнять. Индустрия, поставленная на службу обществу, делает филантропию излишней. Несмотря на всю благородность побуждений, филантропия не способствует уверенности в собственных силах, а нам нужны люди, привыкшие рассчитывать на себя. Обществу лучше, если оно не довольствуется тем, что имеет. Я имею в виду не мелочное нытье, а глобальную и смелую неудовлетворенность человека, который убежден, что все можно и нужно делать лучше. Индустрия, поставленная на службу обществу, а служить ему должен и рядовой рабочий, и руководитель, может обеспечивать достаточную зарплату, чтобы каждая семья самостоятельно зарабатывала на жизнь, испытывала уверенность в собственных силах и завтрашнем дне. Филантроп, жертвующий свое время и деньги, чтобы помочь миру успешнее себя обеспечивать, оказывает намного более благотворное влияние, чем тот, кто просто дает и тем самым поощряет ленность. Как и все остальное, филантропия должна быть производительной, и, как мне кажется, такое возможно. Я сам проводил экспериментальные исследования и выяснил, что даже такие учреждения, как ремесленное училище и больница, обычно считающиеся сугубо благотворительными, могут самостоятельно себя обеспечивать. Мне не нравится, как обычно работают ремесленные училища. Чаще всего мальчики получают лишь поверхностные знания и совсем не знают, как применять их на практике. Ремесленное училище не должно быть гибридом школы и технического колледжа, но в нем следует приучать детей к производительному труду. Если они получают бесполезные знания, вроде изготовления предмета, который потом выкинут прочь, мальчики не почувствуют никакого интереса и не вынесут для себя никаких знаний, хотя имеют на них полное право. Жизнь детей в период обучения крайне непроизводительна, а сами училища никак не обеспечивают мальчиков, разве что в виде благотворительности. Между тем, им очень нужна поддержка. Учащимся приходится браться за первую же подвернувшуюся работу, и у них нет возможности ее выбирать. Таким образом, молодой человек вступает во взрослую жизнь абсолютно неподготовленным, без всяких шансов пополнить и без того очень ограниченную группу знающих профессионалов. Современная промышленность нуждается в таком уровне знаний и навыков, которого нельзя достичь ни ранним уходом из школы, ни наоборот, прилежным ее посещением до самого конца. И хотя в самых прогрессивных образовательных учреждениях для поддержания у мальчиков интереса к ручной работе и обучения их основам ремесел действительно введены уроки труда, они, по всеобщему признанию, являются не более чем искусственными заменителями, не способными в полной мере удовлетворить творческие потребности нормальных детей. Именно с такими целями мы открыли в 16 году ремесленное училище Генри Форда, чтобы помочь мальчикам реализовать свой образовательный потенциал и одновременно научить их основам производственного труда на созидательных началах. Мы умышленно не называли наш проект проявлением филантропии. Нами руководило искреннее желание помочь мальчикам, которых жизненные обстоятельства заставили раньше времени покинуть школу. Актуальности данному желанию добавлял факт поиска в то время опытных инструментальщиков для наших заводов. С самого начала мы придерживались трех важнейших принципов. Первый. Мальчики остаются детьми, они превращаются в преждевременно повзрослевших рабочих. Второй. Преподавание академических дисциплин неразрывно связано с обучением трудовым навыкам. Третий. Для воспитания чувства гордости и ответственности за свою работу мальчики изготавливают настоящую продукцию, которая потом отправляется потребителям, то есть они создают предметы признанной промышленной ценности. Училище зарегистрировано как частная школа, выплачивающая стипендии и принимает детей в возрасте от 12 до 18 лет. Стипендия выдается при поступлении в размере $400 наличными и даже ежегодно с возможностью повышения до $600 при успешной успеваемости. Данные об успеваемости и прилежании каждого ученика на академических и производственных занятиях заносятся в ведомости. Причем на изменение стипендии влияют в большей степени показатели прилежания. В дополнение к стипендии ежемесячно выдается небольшая сумма, которая должна быть размещена на банковском счете учащегося. Этот сберегательный фонд остается нетронутым до тех пор, пока мальчик числится в училище. А снять с него деньги можно только в экстренной ситуации с разрешения учебной администрации. Постепенно нам удается решать проблемы, связанные с организацией обучения, и находить более эффективные пути достижения поставленных целей. Сначала мальчики каждый день проводили треть учебного времени в классе, а две трети – на фабрике. Но затем мы сочли, что смена деятельности в течение дня затрудняет прогресс, и учебное время теперь рассчитывается по неделям. Одна неделя в классе, две недели – на фабрике. Обучение происходит непрерывно. Разные группы учащихся по очереди чередуют недели академических и производственных занятий. Мы подбираем наилучший учительский персонал, а учебником служит наша фабрика. Она предоставляет больше возможностей для практического обучения, чем любые университеты. На уроках арифметики решаются конкретные производственные задачи. Дети больше не мучаются с таинственным «А», которое проплывает 4 мили, пока «Б» проплывает 2. Перед учащимся представлены настоящие процессы и настоящие условия. Они учатся наблюдать. Города для них теперь не точки на карте, а континенты не просто картинки на несколько страниц. Учащиеся видят груз, отправляющийся в Сингапур, и сырье, прибывающее из Африки и Южной Америки. Мир для них становится населенной планетой, а не пестрым глобусом на столе учителя. При обучении физики и химии завод предстает лаборатории, где теория переходит в практику, а урок – в полноценный эксперимент. Предположим, на уроке объясняется действие насоса. Учитель показывает отдельные его части, рассказывает, зачем они нужны, отвечает на вопросы, а затем ведет всех учеников в машинное отделение, где они наблюдают за работой большого насоса. При училище создана постоянная фабричная мастерская, оборудованная по последнему слову техники. Дети по очереди работают на каждой машине. Они изготавливают только те части или целые изделия, которые нужны компании. Но список необходимых нам предметов настолько широк, что в нем есть почти что все. Вся выпускаемая продукция закупается автомобильной компанией Ford. И, конечно, все, что не подходит по качеству, идет в убыток училищу. Мальчики, достигшие наибольших успехов, допускаются к точной микрометрической работе. Причем они выполняют каждую операцию с четким пониманием всех целей и принципов. Они ремонтируют свои станки, учатся соблюдать технику безопасности, осваивают профессию модельщика и в чистых, хорошо освещенных помещениях закладывают под надзором инструкторов основы своей будущей успешной карьеры.